Но надежда тут же гасла в глазах. Короткая палочка все не выпадала. Именно эта смена чувств на лицах пленников каждый раз и вызывала бурный смех у головорезов. Наконец, очередь дошла и до секретаря. Он со страхом застыл у решетки. Взглянул на пиратскую физиономию, оскалившуюся в беззубой ухмылке, зажмурился и достал палочку. Как всегда, Шельмецу фартило. Ему выпала короткая. Он аж подпрыгнул от радости, чем привел пиратов в еще больший восторг. Тут англичанин вспомнил о достоинстве и с важностью лорда прошествовал мимо товарищей по несчастью. Но рука в знакомой перчатке, что открывала замок, согнала с него спесь в единый миг. Секретаря втолкнули в капитанскую каюту следом за Самойловым. Девица, принявшая командование на себя, налила в кружку ром и с интересом посмотрела на русского. «Ну, храбрец, что ж нам с тобой делать?» «Что?» — добродушно переспросил Иван. Она перевела взгляд на англичанина. «Ты знаешь его язык?» Тот молчал, и лишь очередной удар перчатки по щеке заставил его заговорить. «Да, переводи», — замахал секретарь руками перед носом Ивана. «Я буду переводить!» Капитанша разразилась длинной, неспешной тирадой, которую секретарь тут же довел до сведения Ивана. «Ты сделал ей услугу, она не хочет быть тебе должна. Если ты хочешь, можешь остаться с ними. Ты будешь членом команды, будешь делить со всеми деньги. Но если ты скажешь слово, она пустит тебя на берег». «Море не мой удел», — улыбнулся Иван. «Да, но скажи большое спасибо», — обратился он к секретарю, потом попытался сам жестами передать желаемое. «Черт, мне бы на сушу! Вот с ним и сойдем!» Он ткнул англичанина в широкую грудь. Секретарь старательно переводил каждую фразу. На последних словах девица изумленно возрилась на Самойлова. «С ним? Со мной?» — переспросил секретарь. Атаманша покачала головой в знак не то восхищения, не то удивления, но она действительно предпочитала не иметь долгов, а потому вернула оружие этому странному русскому и, пожелав всего хорошего, вышла из каюты. Стража направилась за ней. Пират не отказал себе в удовольствии напоследок щелкнуть перчаткой по круглой физиономии секретаря, но тот уже не обратил на оскорбление никакого внимания. Он засуетился, прикрыл дверь за разбойниками и бросился к Ивану со словами: «Я ведь тебя вспомнил! Ты был в посольстве вместе с графом Ушаков!» «Был да сплыл», — предпочел не пускаться в длинные объяснения Иван. «И все-таки скажи, зачем тебе письма?» — допытывался англичанин. «Ты же не умеешь ни читать, ни писать по-нашему!» «Мы оба служим, каждый своей короне». «Неужели?» В этот момент раздался пушечный залп. Оба кинулись к окнам. Огромный боевой корабль несся к ним на всех парусах, паля из всех орудий. Они побежали к выходу, и тут же борт, около которого еще миг назад они смотрели в окно, ядро разнесло вдребезги. Сломя голову Ивана, за ним и не слишком расторопный до сего момента англичанин, рванули на верхнюю палубу, надеясь хоть там найти спасение. Но и у капитанского мостика все дымилось. Пираты бросились в рассыпную, даже не пытаясь оказать сопротивление голландскому фрегату. Наши герои вновь сбежали вниз в поисках хоть какого-нибудь способа для спасения. Но очередной взрыв ядра поставил точку. Глава 7. О длинном языке и переменчивом нраве сэра Генри Арнорвилля. Унылое и холодное Северное море катило на берег волну за волной. Два измученных человека собрали последние силы, чтобы выйти из воды на холодный песок. Даже не то, чтобы выйти, а скорее выползти. Путь к спасению довел их до полного изнеможения. Первым добрел Самойлов. Он упал на колени на чужую землю и принялся горячо благодарно молиться, не веруя еще, что неизбежная, казалось, гибель осталась позади. За ним следом вылез на сушу бедолага-секретарь, лег ничком и попытался отдышаться. Судьба-насмешница в очередной раз распорядилась так, что из всех фигур разыгранной партии для жизни было выбрано всего двое. И какие? Хотя нет, еще одна персона сумела невредимой пройти огонь и воду. И тут же не преминула себя обозначить. Вот это называется повезло!» Англичанин вздрогнул и поднял голову. Иван тоже обернулся. Неподалеку от себя увидели они грозную атаманшу Н, которая, сидя